Современники считали его чрезвычайно храбрым и энергичным, очень набожным и щедрым. Его жизнь проходила в беспрерывных походах и сражениях, войнах и мятежах. Только с итальянцами ему пришлось воевать аж целых 3 раза. Он умер бездетным, став последним представителем великой саксонской династии. Генрих II Святой, король германский и император Западной империи. У меня сегодня в гостях историки Олег Воскобойников и Михаил Бойцов. Здравствуйте. Михаил Бойцов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и раннего нового времени исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор многочисленных книг и публикаций, в том числе монографии «Величие и смирение», очерки политического символизма средневековой Европы и исторического альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории». Олег Воскобойников, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Высшей школы экономики, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные труды: «Душа мира», «Наука, искусство и политика» при дворе Фридриха II и «Свобода средневекового искусства». Появление Генриха на престоле Римской империи вовсе не было чем-то, что казалось закономерным в ту пору. Смерть Оттона III, которому не исполнилось даже 22 лет еще, повергла империю в глубочайший кризис, поскольку не было ясно, кто должен стать его наследником. Мы должны вспомнить, что дом Оттонов, так называемая саксонская династия или так называемая династия Людольфингов, к этому времени состояла из 2 ветвей. Одна ведущая ветвь – это действительно саксонские герцоги и короли, Оттон I, Оттон II, Оттон III. Но имелась еще и 2-я ветвь. Основателем ее был младший брат Оттона Великого – Генрих. Его звали так же, как отца. И Генрих почему-то, по непонятным причинам, претендовал на власть, хотя был 2-м сыном. Лишний раз возникает вопрос, как люди становились королями, и почему у них возникала мысль, что они должны становиться королями. У него было много сторонников. Даже, кстати говоря, их родная матушка, по всей видимости, поддерживала не столько старшего сына Оттона I, сколько среднего Генриха. Может быть, все дело в том, что и в доме этих саксонских правителей, этого Людольфингов, может быть, там тоже слышали что-то о византийской традиции, что право на престол имеет тот сын, который родился, когда его родители уже были при власти, когда уже отец получил императорское достоинство. Оттон родился, когда Генрих не был королем, и Генрих родился, когда его отец Генрих I, король Германии, получил эту корону. Поэтому смысл конфликта не совсем ясен, но понятно, что Генрих был обижен своим старшим братом. Обида эта была вызвана, например, и тем, что его специально удерживали где-то вдали в Саксонии, чтобы он, не дай бог, не появился при коронации старшего брата. И постоянно был источник каких-то мятежей в Баварии, куда отправили Генриха править в качестве герцога. У этого Генриха был сын, тоже Генрих, получивший не случайно прозвище «Сварливый», потому что он действительно тоже все время составлял какую-то проблему для старших родственников, для родственников старшей линии. Все время тоже рвался к власти. В какой-то момент, казалось, уже совсем его получил, потому что он потребовал контроля, потребовал регентства при малолетнем Оттоне III. В итоге он оказался в тюрьме. И, наконец, третий Генрих, сын этого сварливого Генриха, внук первого Генриха, тоже правит Баварией. Но, очевидно, у них в семье вот некой в этой линии накопились какие-то комплексы, какая-то антипатия по отношению к старшей линии. Не случайно в их доме никого не называли оттонами. Это одно из родовых имен. И вот вдруг, случайно, в результате какого-то странного стечения обстоятельств, того, что Аттон III умирает бездетным, у этой ветви обиженных и закомплексованных баварских герцогов теперь, боковой ветви дома Аттонов, возникает невероятный шанс, наконец, вполне законным путем, вроде бы, прийти к власти. Но у них все равно имеется много конкурентов. И вот они пытаются каким-то образом, этот Генрих II, отстоять свое право на власть. Все время подчеркивает, что я наследник Аттона III. Подчеркивает он это, разумеется, символическим образом. Тело Аттона везут из Италии, забальзамированное тело Аттона, причем отдельно везут еще внутренности, изъятые из тела при бальзамировании, как того требовала процедура. Генрих, будущий Генрих II, встречает их на границе своих владений, везет эти останки в Аугсбург и устраивает там роскошное погребение не Аттона III, а и вот этих его внутренностей, потому что Аттон велел захоронить себя в Ахене. Но устраивается роскошная гробница, и Генрих делает богатый вклад, чтобы там постоянно поминовение осуществлялось. Тем самым он подчеркивает, разумеется, право наследования. И заодно требует, чтобы ему сразу выдали священное копье, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что он является законным преемником. Но сопровождавший тело Аттона его соратник и канцлер заблаговременно отправил секретным образом это священное копье вперед, и Генриху ничего не досталось. Предшественник Генриха II, Аттон III, стал королем Германии в 983 году, а императором Священной Римской империи в 996. В мае 996 года в Риме состоялась коронация Аттона императорской короной. Аттон III пытался осуществить план воссоздания Римской мировой империи с центром в Риме и постоянно находился в Италии, где и умер 23 января 1002 года. С его смертью пресеклась мужская линия саксонской династии. Генриху поэтому приходится довольно долго бороться с конкурентами. Конкуренты каким-то образом, видимо, тоже относятся к династии Аттонов, но мы не знаем, каким именно. Ему устраивают его сторонники коронацию, причем не в Ахене, а в Майнце, потому что Ахен для него закрыт. И эта коронация, в которой участвуют баварцы и франконцы, но не участвуют саксы, которые считают себя уже носителями этого королевского и даже императорского титула вслед за франками. К саксам приходится ему отправляться отдельно и с ними договариваться отдельно. Саксонский герцог будет ему долго и нудно рассказывать о правах саксов, которые теперь должны уважать. Они видят перед собой не столько наследника саксонских герцогов в лице Генриха, сколько теперь уже герцога баварского. Баварцы, что может быть более далеким друг от друга, чем Саксония и Бавария. Совершенно разные миры и тогда, и сейчас. И поэтому они требуют от него гарантии, чтобы он уважал права саксов. Устраивают еще одну дополнительную как бы коронацию, то есть они в сущности не признают коронацию в Майнце. Передают ему на этот раз священное копье, выдают. То есть саксы потребовали в сущности отдельной процедуры признания. Точно так же потребуют отдельной процедуры признания лотарингцы, которые будут признавать уже в Ахене. Они откроют ворота города ему. И нужно будет Генриху II усаживаться на трон Карла Великого. То есть получается, что новый государь теперь для того, чтобы доказать, что он настоящий государь, должен объезжать всю державу и везде с каждым отдельным племенем отдельно договариваться, везде проходить какие-то самостоятельные свои обряды для того, чтобы признание было очевидно. После того, как перед нами прошли три Аттона, хотя каждый обладал своим историческим лицом, и у всех были какие-то сложности с тем, чтобы сначала получить трон и потом его удержать. У всех были конкуренты, женщины там разные, всякие королевы, матери, бабушки, прабабушки проходили перед нашими взорами. В этом смысле не то чтобы как-то совсем запущено или запутано. Вот. Необычность, конечно, была в том, что власть ушла как бы вроде бы из прямой династической преемственности. Но удивляться тоже нечему, а наоборот, я бы предложил подумать над в этой связи над совершенно особым феноменом в германской истории, феноменом, важным для вообще всей мировой истории. Ведь именно Германия дала в средние века образец выборной монархии. Да, как и вся история Германии, она дает образцы каких-то таких демократических традиций или квазидемократических, уроки демократии, но и уроки тоталитаризма. Я, конечно, очень в кавычках это все сейчас произношу, потому что мы все-таки в Первом рейхе, а не в Третьем, да? Но так или иначе, это история той самой страны. Вот. И германский король, он же император, претендует вроде бы на очень серьезную власть, на подчинение. Он требует себе подчинения, как и, в общем-то, любой король. Но принцип передачи власти был, как известно, выборный, а не династический. И действительно, если мы, скажем, историю Франции или Англии можем считать там, по 3-4 династиям, все очень просто. Меровинги, кажется, просто. Да? Меровинги, каролинги, капетинги, там, бурбоны, Валуа, бурбоны. Здесь за один век могло вполне смениться легко там, аж 2-3 династии. То есть они, как бы этот принцип он был, да? Но, точнее как, было представление о том, что король должен показать своего наследника, сделать соправителем сына или какого-нибудь племянника, да, там как-то, да, обозначить свое представление о будущем своей страны. В Германии это было, но все-таки таким конститутивным принципом, еще не законодательным, законодательства такого не было, конститутивным принципом были именно выборы. И Генрих II в этом смысле фигура такая во многом переходная. Это последний король вот этого этой ранней германской истории, который получил трон не выборами, а фактически силой. В общем, как правильно Михаил Анатольевич сейчас показал, ему пришлось ездить по стране, хотя и предшественникам тоже приходилось ездить, но ему особенно. Да, он вроде как бы на, ну, в каком-то смысле наследник Оттона III, и его тело сопровождал, чтобы показать, я при нем, но при этом всячески впоследствии подчеркивал свою антипреемственность по отношению к Оттону III. И это тоже не случайно, страна устала от фантазий, скажем так, да, и притязаний Оттона III, им нужен был, скажем так, такой свой домашний какой-то король, скорее, чем император. Если ты не ездишь по стране, ты не король. Это, в общем-то, работало и в других странах. Но в Германии особенно. В Германии же не сложилась столица, да, как известно, и до сих пор. В общем, все очень непонятно. И Бавария на Саксонию до сих пор не похожа. И Саксония на Баварию. Нижний Рейн на Средний Рейн не всегда похож. И, в общем-то, Генрих это все прекрасно понимал. И поэтому, на самом деле, выбора как такового не было, никто его не выбирал, а глагол «элигере» по латыни «выбирать», да, он, в общем, был очень близок по значению, так, в представлениях людей того времени, к латинскому же глаголу «элеваре», то есть «поднимать», «поднять на щит» и «признать». Аккламация, да, это, в общем, и в германских племенах эта традиция еще была, и в римской имперской традиции, да, признание императора. Его избрание и признание – это одно и то же, но не реальные выборы. Вот когда Генриха не станет, и он не назначит, как и Оттон вообще-то, да, себе преемника, и мужская линия прервется, и этой части семьи. Вот тогда действительно соберутся люди и будут выбирать. Но это уже новая тема. Но так или иначе, мы должны исходить из того, что Генрих II человек, в общем, совершенно не похожий на своих предшественников. И, наверное, здесь главное, с чего нужно начинать, это с его духовного образования. Оттон III, напомню, тоже был неглупым мальчиком, да, воспитанным очень неглупыми людьми. Ну, пожалуй, даже Герберт Рельякский, он же Сильвестр II, был из умнейших просто умов своего времени, учивший Оттона III. Но Генрих II, может быть, был даже более образованный богословски. Он такой король-богослов, и его современники прозвали таким хитроумным словом того времени «симпниста», что значит что-то вроде... Ну, такой соратник епископов, соепископ, да, такой вот. Он вникал действительно во все. Характерно, что в его дипломах, в его государственных актах, их несколько сотен сохранилось, высший клир государства, высший клир Германии участвует, ну, не то чтобы очень часто. Не без конца. Там подпись Майнского архиепископа, его главного вообще поддерживающего его, иерарха Велигиса, там 6 раз. Кёльнский архиепископ, который вообще недолюбливал Генриха, и Генрих отвечал ему тем же, тоже там с 10 раз. Но мы знаем, что епископат постоянно был при нем. Вот. Это началось еще при Оттонах. Но Генрих возвел это на новый такой рубеж, клерикализация вообще всей системы управления при нем сильно развилась, потому что он не доверял, он был недоверчивый человек, и особенно не доверял, это связано, конечно, с закомплексованностью вот этой всей ветви рода, и поэтому он очень много отдавал церкви. Притом ему приходилось практически перманентно воевать. Конечно, он был одним из наиболее воинственных, может быть, может показаться из этой династии, в силу некоторых обстоятельств, связанных с его представлением о власти. Мы, кстати говоря, с трудом реконструируем представление людей того времени и о том, что такое королевская власть. Кстати, вот в связи с принципом выборности или назначения, или передачи по наследству, мы всегда... Тут много разных переходных форм. Мы, действительно, историки привыкли к тому, что средние века – это обычно династический принцип. Он далеко не везде победил, во-первых, даже и в классическом средневековье, уж тем более был неочевиден в раннем средневековье. Причем не только в Германии, но и в других краях. И хочу тоже напомнить, что одним из главных образцов передачи власти, так или иначе, в средневековой Европе, это, разумеется, церковь. И в церкви очень много построено именно по принципу избрания, выборности. Как на практике эта выборность осуществляется, вопрос другой. Там иногда, конечно, белый голубь спускается с неба и садится на голову избранника, но иногда сильные люди подсказывают, кого нужно избрать. И как раз Генрих II очень активно этим занимался, когда какой-нибудь клир, какой-нибудь капитул избирал не того епископа, которого ему хотелось, он очень настойчиво сажал своих людей на эти места. И это понятно, потому что церковь, собственно, единственный институт власти, по-настоящему постоянно действующий институт власти в этой державе. И власть невозможна без опоры на нее или на союзы вот местной светской знати. Союзами знати у Генриха I были отношения хорошие, поскольку он старался с ними налаживать дружеские, семейные отношения. Дружба – это очень технический термин этого времени, означающий род таких вассально-союзнических связей. У Оттона I были с этими союзами много проблем уже, поскольку он старался над ними возвышаться. У Генриха II, по-видимому, тоже. Он в некотором смысле может быть прозван Генрихом Строгим, поскольку, видимо, он нарушал некоторые сложившиеся традиции в этом обществе. Там были выработаны механизмы, не позволяющие, например, разрастаться конфликтом. Поскольку в этом, ну, по сути дела, клановом обществе конфликт может привести к очень тяжелым последствиям, к уничтожению там, целых семейств, если мы пойдем по пути кровной мести, например. Здесь есть совершенно другие балансирующие механизмы, например, почетные сдачи, когда вот противники политические заранее ведут переговоры, и потом проигравший фактически появляется вдруг перед лицом победившего в рубище, босиком бросается в ноги, просит прощения, тот его немедленно прощает и восстанавливает его в правах на каких-то определенных заранее обговоренных условиях. Вот Генрих II, по-видимому, начал отступать от этого принципа примирения и сплошь и рядом нарушал эти сложившиеся правила, причем не только в Германии, но и за ее пределами. Во время одного из своих трех итальянских походов он осаждает крепость, недавно построенную византийцами в Апулии, Троя, с таким очень историческим названием. И дважды жители этой крепости высылали своих детей к нему с просьбой о помиловании, ну, фактически о почетной капитуляции. И вот Генрих отнюдь не был склонен идти навстречу, хотя такого рода символические акции, они очень легко прочитывались в это время и требовали, обязывали, если угодно, к встречной милости. Вот Генрих далеко не всегда эту встречную милость проявлял. Известно, что некоторые его политические противники в цепях оказывались, что совсем уже не годится в этом очень, вообще-то говоря, гуманном обществе, как ни странно, где мало случаев ужасных каких-то казней. При Оттоне III, правда, случались, но приходилось ему потом... О них помнили всегда. О них помнили, да, эти отдельные случаи. Но и приходилось каяться этим, которые совершали подобные действия. Здесь надо, наверное, сделать некое лирическое отступление, потому что в голове телезрителя Германия воспринимается, в общем-то, как единое государство, коим оно является сегодня. На самом деле, тогда Германия была неким конгломератом самостоятельно существующих земель, герцогств, и которые дружили друг против друга, отношения были непростые. Даже если вспомнить 17 мгновений весны, когда Штирлиц едет с генералом Люфтваффе в поезде, а южане. Да. То есть отношения земель были, скажем, мягко непростыми, и конфликты случались перманентно. Собственно говоря, насколько я понимаю, эта земельность в ментальности немцев сохранилась по сей день. Но она, конечно, сохранилась и восходит к тому времени. И, в общем, основной вопрос всей истории Германии, особенно ранней, что такое, собственно, немецкость, германскость, как это все соотносится, слова, мы когда-то об этом уже начинали говорить. Ну и сейчас тоже можно об этом вспомнить ненадолго. Мне кажется, что конфликты между племенами, они носили не племенной характер, не народ на народ, не племя на племя, а очень это все было связано с личностью. Если чего-то не поделили, вождь на вождя, граф на графа, потому что дружина, она следует за вождем. Это еще у Тацита описано. И, в общем, этот принцип mutatis mutandis работал и в X-XI веках. Генрих II, конечно, был не свой для саксов, это совершенно очевидно. Бывали восстания, более или менее основательные, опасные. Генрих постоянно говорил о мире. Ну и если... Мир не получался. Да, когда хочешь мира, готовься к войне. Он, наверное, так как-то рассуждал. Он не держал обещаний. Вот, кроме того, что он не следовал некоторым правилам игры, о которых только что говорил Михаил Анатольевич, он много обещал, чтобы утвердить себя и крупным людям, понимаете, там, как, в ранге министра. Да, архиепископу Майнца одно обещал, епископу Вюрцбурга, отобрав у него кусок земли для нового епископства своего любимого Бамберга, обещал ему палии, да, то есть архиепископское достоинство. И тот, конечно, значит, ах, у меня будут крестики, это же такая совершенно особая штучка, да, вот, право нести Евангелие там на какие-то новые территории. И тот бегал с этим своим обещанием, говорит, дядя, там, ваше величество, вы обещали, а тот так ничего и не дал. И таких случаев, в общем, сколько угодно. Но в то же время Генрих II умер своей смертью от камней в почках, от болезни, но как бы при всей вот этой видимой нестабильности и его ненадежности как главы, ему все-таки удалось сохранить и даже укрепить центральную власть. Но он действительно постоянно ездил, и у него были постоянные очаги такой вот нестабильности, где он чувствовал сопротивление. Он не прощал, кроме того, что не держал обещания, он еще не прощал никому ничего. В том числе не прощал грешки, да, отцов. Многих он отстранял от себя за то, что отец, скажем, поддержал в свое время Оттона III, то есть непосредственного предшественника Генриха II. Даже если ему приносили присягу, все по чину, да, он потом, через несколько лет, мог вполне отставить человека. Он, был, будучи, видимо, духовным лицом по образованию и таким единоличником в этом смысле, он с Богом общался сам по себе, как бы так вот. Ему не нужно было чувствовать себя частью вот этой светской дружины. У него были именно собственные представления о своей власти. И, конечно, эти представления были окрашены в тона сакральности, может быть, даже больше, чем у Оттона III. Оттон III, напомню, жил в 1000 году. Да, и там очень важна была эсхатология, да, представление о том, что все может сейчас накрыться, говоря современным нашим языком. Вот. У Генриха II, может быть, такой вот эсхатологичности, да, предчувствие конца света было меньше, но он, как и Оттон III, очень большое значение придавал помазанию, что вот он помазанник Божий, а все остальные как бы не помазанники. Ну, да. Это испортило ему отношения на Востоке с Болеславом Храбрым, потому что Болеслав очень дружил с Оттоном, но Болеслав не был помазан. Болеслав I Храбрый, князь и король польский, вел войны со Священной Римской империей, в ходе которых Польша отстояла свою независимость. При нем закончилось объединение польских земель. В 1000 году Болеслав I добился организации самостоятельной архиепископской кафедры в Гнезно, который в ту эпоху был столицей древнепольского государства. В 1018 году Болеслав I совершил успешный поход на Киев и временно захватил так называемые «червенские города». Но если Оттон III пытался создать некое содружество королевств, да, содружество королей, и это иллюстрировалось даже в литургических рукописях, то для Генриха это уже немыслимо. Если вот мы посмотрим, я не буду много изображений показывать, но если мы посмотрим на драгоценные рукописи, которые сделаны были по его заказу для крупнейшего монастыря, для одного из крупнейших монастырей того времени, мы видим здесь Генриха II, он, естественно, не подписан, что это Генрих, это вовсе не портрет, но он восседает один на троне, да, под балдахином, стоящим на четырех порфирных столпах. Добродетели, такие почти что ангелоподобные, значит, ему всячески помогают. И четыре народа, четыре племени несут ему дары. А фигура государя в два раза больше, чем фигуры других народов. То есть он как бы один посреди земли. У Оттона, напомню, тоже фигура государя, фигура императора больше, чем другие фигуры, но он свою благодать, вот эту харизму небесную, которая ему спускается десницей Божией сверху, с помощью Евангелия передает новым этим самым королям, в том числе Болеславу. Вот Генриха, для Генриха это уже невозможно. Он как бы сам на следующей рукописи, в сакраментарии Генриха II, мы видим, он стоит подобно ветхозаветному Моисею, подняв руки к небу, молится, его поддерживают святые, в том числе святой Эмирам, как бы новый Аарон, да, его поддерживают, а в руках у него меч и то самое копье Маврикия, священное святое копье, а часть тела государя, да, как бы погрудно, да, находится уже вне земли, фактически в небесной сфере, в мандрале, в которой на апокалиптической радуге восседает Вседержитель и кладет ему корону на голову. Вот это и есть, да, ну и ангелы приносят ему его священное оружие, но соучастников на земле он не имеет, только святые, которые, в общем-то, тоже не от мира сего. И леонинские гигзаметры, которые идут здесь такой вот мозаикой, как бы, да, наложены, они тоже нам рассказывают текстом, да, таким красивым текстом, поэтическим текстом, то, что визуально, зрительно доносит нам этот образ. Но, подчеркиваю, у него как бы нет соправителей. Он отрывается от земли, он уже не первый среди равных, он где-то это над ними. Ну, фараон практически. Фактически фараон, да. И вот как это отразилось на реальных границах империи, взаимоотношениях с конкретными людьми, со знатью, с церковью, это уже вот надо об этом дальше думать. Последовательности ему, судя по всему, не хватало. Он брался за одно дело и переходил очень быстро на другое. Здесь тоже вот некоторая импульсивность характера, вероятно, сказывается. С Болеславом или Болеславом, как его называют поляки, конечно, сложность, пожалуй, наибольшая, потому что Антон III ну, так тесно привязал его к империи. Действительно, он в сущности воспринимал себя как часть этой империи. Когда Болеслав храбрый захватит Киев, он, кстати, отправит оттуда послание византийскому императору с предложением, с таким вызовом, в котором содержится предложение о мире. То есть, в сущности, он ставит себя при этом где-то, если не вровень с западным императором, то представляет себя каким-то его соратником, который может как бы от имени или даже независимо от него вести переговоры с императором восточным на таких более-менее равных условиях. Кстати говоря, периоды конфронтации с Болеславом сменялись у Генриха периодами дружбы и сотрудничества. В одном случае известно, как Болеслав очень демонстративно нес меч вслед за императором или перед императором, то есть во время торжественного шествия император идет под короной, государь идет под короной, а вассалы его несут разные знаки власти. Вот прежде всего этот государь польский коронуется, и объявит он себя королем только как раз после смерти Генриха II, воспользовавшись некоторой смутой, понятной в таких случаях в Германии. И вот он тем самым показывает свое подчиненное положение, но и свое союзническое положение в системе этой империи. И вот в обмен за это он получит, кстати говоря, саксонских воинов, которые будут участвовать в его экспедициях, в двух, по-моему, экспедициях на Киев. Одна будет удачная, когда Святополк они там посадят своего зятя на стол, но потом Ярослав его выгонит достаточно быстро. Вот это очень серьезная проблема с Болеславом, которую так, в общем, решить в конечном счете удалось, но не на тех условиях, на которые хотелось бы, конечно, Генриху. Генриху хотелось бы, чтобы в конечном счете этот мятежный Болеслав явился к нему вот босиком, в рубище, посыпав непричесанные кудри пеплом. И этого он добивался. И подобно тому, как он сам нарушал правила сложившиеся, он встречал сопротивление. И вот Болеслав оказался достаточно стойким человеком, стойким решительным правителем, который отказался тоже следовать этой традиции. И мир был заключен в конечном счете. Там несколько раз заключались мирные соглашения, сменявшиеся, конечно, военными экспедициями. Но вот сохранив все свое достоинство, поэтому вполне имел основание потом провозглашать себя и королем тоже. Но самое, конечно, любопытное, что в этой истории специально взаимоотношений с польским государем, состоит в том, что Генрих II, христианнейший во многих отношениях король, который правитель, который всячески подчеркивал свою близость церкви, он первый из германских государей решил заключать договор, союзническое соглашение с язычниками, с лютичами, со славянами лютичами против христианина Болеслава. Раньше рисунок отношений был всегда один и тот же. Германская, особенно саксонская знать, плюс поляки против язычников-славян. А здесь империя вместе с язычниками-славянами против христианского польского короля. Совершенный нонсенс с точки зрения и тех же саксов, кстати говоря, которые так и не могли понять этого хода мысли своего баварского государя. Здесь они были против. Известен один эпизод, когда во время этого совместного похода кто-то из саксонских воинов непочтительно швырнул камень в одно из, ну, назовем это, знамен этих диких язычников-лютичей. Вероятно, это было изображение какого-нибудь тотема. Или сварога, о котором они перуна тоже там упоминали, перуна, или тотем. Изображение зверя, который ведет это племя к победе, к освоению новых земель, я не знаю еще к чему. И вот этот сакс проявил такую непочтительность, из-за чего случился невероятный конфликт в этом союзническом войске, и императору, или королю тогда еще, может быть, пришлось специально извиняться перед этими язычниками за такое поведение своего воина. Вот это совершенно несопоставимые, конечно, вещи в глазах очень многих христиан. Как можно вступать в римский союз? Подход к проблеме, я бы сказал так. Цинично римский, да, вот цинично римский, и не только римский, но и после тоже было много политиков строилось и в те славные времена во многом на цинизме. Но этот цинизм превосходил с точки зрения очень многих современников все мыслимые пределы. Ну да. Как-то ему непонятно, почему прощалось это. Если бы он был безбожник, да, то тогда ему, конечно, нужно было бы лицемерить всякую такую вот всехристианскость свою. Но он был по-настоящему верующим человеком. И напомню, что это единственный святой король в истории Германии. Другое дело, что их канонизация вместе с женой Кунигунды – это уже дело далекого будущего, ну, там, да, через 200-300 лет. Но так или иначе, один король на всю историю Германии святой. Пытались там, напомню, брата Оттона I, Бруно, архиепископа Кёльнского, канонизировать, но как-то не удалось. Не хотя задалось, житие, да, написали, очень хороший памятник, по-русски даже есть. Вот. Матильду пытались канонизировать. Фридрих Барбаросса в 1165 году пытался канонизировать, но с помощью антипапы, поэтому тоже не сработало. Не кого-нибудь, а Карла Великого, но он так и не значится в католических святцах. И даже, напомню, на Западе Константин равноапостольный не является святым. Вот, потому что очень сложные были отношения между духовной и светской властями. Вообще, тема королевской святости, святости и власти – это, в общем, хорошая тема для целого цикла передач. Вообще, если посмотреть на все это хозяйство, какая-то странная мешанина. Вообще, как это могло быть империей? Каждый, по сути, сам за себя, сам по себе. Ну да, я тебя признаю сюзереном, но вот ровно настолько, насколько ты сможешь как-то самоутверждаться. А чуть-то дал слабину, и все, до свидания. С глаз долой и сердце вон. Италия – отдельная проблема, перманентная проблема для них. Далась им эта Италия. С одной стороны, Италия уже не очень нужна. При Генрихе она, конечно, и Рим, и идея Рима, и идея империи. И Италия теряет свое значение, но все-таки те же самые три итальянских похода. Но он не засиживался там. Да, он не любил. Он помнил прекрасно, что Оттон III умер там в римской жаре. Рим, напомню, был... Клоака-то была забита, да, большая клоака. Ну, поэтому да, Рим вонял так, что, простите, что, в общем, летом там было невозможно находиться. Вот. Он пытался лечиться от камней в почках в Монте-Кассино. Вот, и его вылечили там. В Южной Италии уже возникали какие-то медицинские традиции, такие возрождались. Он был очень благодарен святому Бенедикту, и это уже последние годы его жизни. Он потом ездил по монастырям, вообще много монастырей основал. Это повлияло еще на его личную религиозность и связало с клюнийским движением реформы. Так он был за реформирование вообще мировоззрения людей, да, религиозности подвластных ему народов. Но, возвращаясь к вашему размышлению вот о том, как же все-таки удавалось эти центробежные силы привести к какому-то единому там, порыву, к единому знаменателю, он немцем, конечно, не был, да? Как и все они. Был баварцем, саксы, значит, его не любили, он пытался как-то общаться с лотарингцами, да, еще одна большая ветвь этих народов, пытался укрепить как-то свою власть в центре, да, на среднем течении Рейна, как бы такой, ну, не столичный центр, но все-таки географический центр этой самой Германии центробежной, но он, наверное, был самым немецким, очень так в кавычках, самым «дойч» из первых германских королей. Компромиссом между Италией и Германией, кстати, стало возникновение именно при нем, если я не ошибаюсь, может, Михаил Анатольевич поправит, если я ошибаюсь, титула «Римский король». Вот его стали называть римским королем. Позже, в общем-то, всех германских королей, это утвердилось уже при Штауфенах точно, вот они носили титул Rex Romanorum, будучи королем Германии. Но эта самая идея, что он Rex Romanorum, она обозначала, что он в будущем футурус император. Да, Rex в будущем, ну, да, становящийся императором. И разные эти вот народы, племена, саксы, баварцы и так далее, лотарингцы, бургунды, бургундцы отчасти, они чувствовали свое единство, когда король их призывал на какой-то совместный поход. Ну, наверное, да, это помогло ему в этой сложной истории с Болеславом. И это, наверное, помогло ему и в сложных отношениях в Италии. В Италии возникает такой антикороль, когда Оттон умер, да, там короновался итальянской, итальянской короной Ардуин из Ивреи. Иврея – это нынешний Пьемонт, там в Альпах. Вот, Ардуин был, видимо, достаточно популярен и тоже очень религиозен. Ну, потом свой, опять же. Ну, что значит свой? Они же тоже, в Италии тоже все очень сложно, да, с этой самой идентификацией, но… Ну, не супостат. Да, не супостат. Ну, возникают какие-то мнения, кто такой, что за самозванец. И вот представим себе ситуацию при дворе Генриха II. Говорит, там самозванец без права, там без рода, без племени. Его надо, значит, убрать. Наш король должен править в Италии. И вот они все собираются под знамена, идут и исправляют ситуацию. На это ушло там 10 лет. Ардуин, в конце концов, был отстранен после разных там перипетий и отправился доживать свой век в основанный им монастырь Фруктуария, где и умер. Вот. И что интересно, что Генрих потом этот монастырь всячески поддерживал. Да? То есть он как бы низверг человека, но монастырь памяти этого человека фактически, да, он, в общем, всячески поддерживал. И сразу после этого, в 15 году, Генрих, только через 12 лет после того, как получил власть, короновался императорской короной. 12 лет. То есть это уже показывает, насколько для него самого и для его окружения важна была Германия, чтобы он находился в Германии. Вот. А осознать ее со своей этой собственной, значит, всякой. Конечно, она была очень центробежной, их отношения были исключительно сложны. Знать вроде бы нуждалась в короле как третейском судье, да, потому что они сами между собой тоже дружно враждовали и враждебно дружили. Третейский судья нужен, и Генриха иногда звали как третейского судья и в международных тоже делах, во всяких спорных вопросах, там, во Фландрии, в Эльзасе, в Лотарингии, меньше в Саксонии. На Западе как-то вообще вроде бы у него лучше получалось, чем на Востоке. И он почти что присоединил Бургундию, и потом при Конраде II это дело было завершено. Часть Бургундии вошла в Западную Римскую империю. Но иногда вмешательство короля только все ухудшало. Да? Вот Михаил Анатольевич правильно говорил, что Генрих при всей там, принципе выборности и в церкви, и вообще в общественных отношениях, часто своих людей навязывал людям. Да? И это иногда получалось удачно, иногда совсем даже неудачно. Он ставил своих фогтов, таких светских как бы контролеров в монастырях. А монастыри – это около тысячного года, это, в общем, такая административная сетка, сетка власти и культуры. Вот. И, конечно, светские эти всякие там графы, полуграфы, они часто отыгрывались на этих монастырях, вот, противостояние между духовными и светскими чинами вот, на разных уровнях, оно всегда было очень серьезным. Вот. В общем, как можно было приструнить эту знать? У короля было два таких основных хода, да, принципа, почему он судит того или иного человека. Первый – это измена. Прямая, а как о ней узнать? Это донос. Ну да. Вот, и, например, графа Мейсонского Гунидзо Генрих смог как бы, ну, фактически уничтожить, только когда на него донес его племянник по доносу. Ну и дальше там всякие суды всевозможные. Это первый вариант. Да? И второй, но еще не было, например, оскорбления величества. Да? Это вот уже придет позже. А второй вариант – это неканонический брак. Вот, и там были очень забавные дознания, какое, кто кому кем приходится. Вот три степени родства – это уже нетерпимо, нельзя. Все это показывает, насколько сложно было и знати рассчитывать на центральную власть, и центральной власти рассчитывать на знать для достижения своих целей. В результате, вот при этих последних там Оттонах и при Генрихе II, Германия превратилась в действительно такую пеструю сетку, стеганое одеяло из все более дробившихся графств и возникавших заново таких церковных полуграфств. Потому что епископы и аббаты все больше благодаря Генриху получали такой вот светской власти. Ну да, землица, да, опять землица же. И титулов и полномочий. И титулов, да. Полномочий. Вообще вот я думаю, как он достаточно долго же просидел при власти. 22 года. Прилично. Нормально. И никто по-серьезному избавиться от него попыток не предпринимал. Ну, там напакостить, да. Mm-hmm. Вот. Войнушку учинить небольшую, но, опять же, нецеленаправленную. И создается такое ощущение, что вот эта атмосфера вселенского бардака на территории Германии... Имперского бардака. И бардачного короля, императора, тоже с хаотичными поступками, непредсказуемыми решениями, какими-то вывертами, они друг друга устраивали. То есть, наверное, это был стиль эпохи, если так можно выразиться. Модус вивенди. Модус вивенди. Нет, ну тут просто бардак же. Реально. Ну, вертикаль власти в те времена никто бы при желании не смог бы выстроить. Как раз все дело в поиске компромисса между разными, даже не территориями, даже не индивидами, о которых мы говорили, а именно союзами знатных родов. И вот механизм контроля за этими знатными родами через каноническое право очень хорошо сейчас был показан. Но для Генриха, конечно, характерна определенная трезвость его политических амбиций. Ну, ошибки с Болеславом понятны, но в целом он, конечно, не фантазер, а политический фантазер, как Оттон III. Причем политический фантазер – это негативная характеристика. Но можно сказать, что человек с некими яркими представлениями, с некоторыми концепциями о развитии Европы, Оттон III был, да, у Генриха все намного скромнее. Все намного приземленнее. Тем более, что он знает, что все эти идеи Оттонов и первого, второго, третьего по поводу мирового или там господства в пределах Римской империи, они не пользовались большой популярностью ни у саксов, не впоследствии у баварцев. Была даже такая оппозиция. Мы знаем тексты, которые были созданы этой оппозицией, осуждавшие Оттонов фактически за итальянскую политику. И вот начал Генрих с того, что заменил девиз на своей печати. Если у Оттона III там было «Renovatio Imperii Romanorum», обновление Римской империи, то Генрих II вернулся к «Renovatio Regni Francorum», обновление франкской державы, франкского королевства. То есть он показывает тем самым, что он мыслит не империи, не этой категории, а категории королевства. Более, вроде бы, трезвая или более приземленная политика, как хотите, так это и оценивайте. С другой стороны, он, конечно, должен был бы втягиваться в эти имперские дела в Италии. Бенедикт VIII приехал к нему в гости не просто из-за каких-то, по какому-то случайному поводу, а потому что как раз византийские войска разгромили там всех противников своих на юге Италии и союзников папы. Устроили там очередное сражение при Каннах, с тех самых Каннах, с тем же итогом, совершенно разгромка полный. Как раз в это время местные сторонники, в частности римской власти, ищут каких-нибудь могущественных союзников, вообще каких-то хороших воинов, и выписывают, приглашают некоторых нормандцев из Нормандии. Тут появляются впервые нормандцы, которые впоследствии будут определять историю Южной Италии. И как раз после поражения при Каннах папа просто считает, что сейчас войска Василия II просто войдут с минуты на минуту в Рим. И он, по сути дела, бежит за Альпы с просьбой о помощи к Генриху II и пребывает в этом замечательном епископстве Бамберг. Здесь в связи с епископствами есть тоже очень важный момент. Мы уже говорили, что это опора, это тоже такая сеть административно-управленческая, одна из тех немногих структур, на которые может опираться король. Но у всех оттонов какие-то все время есть проблемы с этими епископствами, потому что у каждого есть инициатива. Каждый из оттонов проявлял какую-то инициативу. Одни, оттон первый основывал Магдебургское архиепископство, оттон второй распускал Мерзебургское епископство. И это имело всякий раз тяжелые последствия или, наоборот, прекрасные последствия. Мы сейчас с трудом можем оценить масштаб этих преобразований. И вот у Генриха II, видимо, был такой, тоже такая проблема, унаследованная от предшественников. Это проблема распущенного, уничтоженного Мерзебургского епископства. Оттон II этот шаг предпринял, исходя из своих политических соображений, и вызвал большое недовольство и у саксонской знати, и в некоторых других местах и краях. И эта проблема висела над династией Оттонов долго. И не случайно говорили, что Оттон II умер быстро и в цветущем возрасте, потому что святой Лаврентий, покровитель распущенного им Мерзебургского епископства, был глубоко оскорблен его поступком. Проблема состоит в том, что и Оттон III, не сумевший восстановить Мерзебургского епископства или не пожелавший это сделать, тоже скончался в еще более цветущем возрасте, и еще при более печальных обстоятельствах. Значит, над Генрихом это висело, оскорбление святого Лаврентия. И ему пришлось предпринять много шагов для того, чтобы справедливость восторжествовала, и святой Лаврентий все-таки обзавелся этим самым епископством. При этом очень, опять-таки, действовали определенные правила. Если церковный князь сопротивляется устройству епископства из территории, которые ему принадлежали, то мы не можем, мы, короли и императоры, мы не можем заставить его пойти на уступки. Мы должны дождаться, когда он скончается, и посадить такого человека на это место, который бы заранее согласился с тем, что от его Магдебургского архиепископства отрежут какой-то кусок, и в этом куске возродят снова Мерзебургское епископство. Вот именно так приходилось действовать Генриху II. И еще более яркие случаи, которые связаны с созданием бамбергского епископства, любимого, с которым это был такой главный проект в церковной области, который предпринял, реализовал Генрих II. Оттон I мучился с созданием магдебургского архиепископства десятилетиями. У Генриха все пошло быстрее, в частности, потому что он нашел подход к князьям церкви, к епископам, собравшимся на синод во Франкфурте, обсуждавшим эту проблему, действительно ли создавать это бамбергское епископство или нет, это значит урезать права вюрцбургского епископа. И в частности, свидетели, хронисты описывают, что государь много раз, как только епископы приходили к выводу, что нужно ему отказать в его желании, оно не канонично, он бросался в ноги и умолял, и просил, обливаясь слезами. По-видимому, здесь тоже был какой-то код, возможно, византийского происхождения. Государь, который в своем величии унижается до того, что вот он бросается в ноги епископам, он высказывает такую просьбу, которой уже нельзя отказать, чтобы не совершить глубочайшего, серьезнейшего оскорбления, не допустить оскорбления. И вот именно таким средством, причем он прибегал не один раз, а несколько раз в ходе этого франкфуртского синода, он и добивается создания этого бамбергского епископства, которое впервые тоже окажется независимым от митрополита, от архиепископа, будет подчиняться непосредственно папе римскому, который как раз там будет в гостях. Как же это он сподобился-то? Это тоже совершенно новое изобретение, потому что раньше существовали такие монастыри, которые подчинялись непосредственно папскому престолу. Так в православной, в русской традиции это статус ставропигиальных монастырей, которые подчиняются непосредственно патриарху. Здесь тоже такой принцип. И вот его впервые распространили не на монастырь, а на целое епископство, изъято из всех соседних территорий, не подчиненное ни Майнцу, ни Кёльну, ни Зальцбургу, ни Магдебургу, подчиненное непосредственно на Риму. Что говорит, конечно, о дополнительных каких-то вот привилегиях, возможности давления. Но Генрих, разумеется, был Генриху великолепно было отплачено, потому что он был канонизирован именно благодаря усилиям во многом бамбергского духовенства. И все-таки спустя довольно небольшое время, потому что там прошло 120 лет после его смерти. Ну, это очень быстро. В 1146 году, если меня не изменяет память, он был канонизирован, а супруга его Кунигунда в 1200 году, и в частности, отсутствие наследников, что является вообще-то очень тяжелым, привело к тяжелым последствиям для Германии и к перемене династии, к усилению этого принципа выборности, в данном случае было истолковано как проявление святости. То есть эта королевская чета, она жила фактически соблюдая девственность, и брак носил скорее такой номинальный характер. Это был духовный брак. Платонический, да. Не то слово. И это как раз свидетельствовало о святости как того, так и другой. Когда он умирает в 1024 году, в принципе, перед империей не стоит каких-то серьезных вызовов. Это все, в общем, более-менее устоявшаяся система и на Востоке, и на Западе, и на Севере. Другое дело, что это равновесие, конечно, неустойчивое, и не пройдет там и 150 лет, как случится глубочайший кризис, и кризис, разумеется, кризису подходит постепенно. Но к моменту его смерти, в общем, все более или менее стабильно. И это странно, исходя даже из того, в какой обстановке он принимал Стабильная нестабильность. Mm-hmm. То есть, динамическое равновесие. Динамическое равновесие, да. По-другому это и не назовешь. Да, ну такой баланс сил между духовным и светским. Основная проблема жизни средневекового общества, да, поскольку сильное духовенство и в культуре, и в политике, у него все-таки как-то это вот получалось держать баланс на всех уровнях, включая тот самый высший уровень, да, отношения с папами, да, со вселенской тогда церковью. Ему еще удавалось вот вполне как-то гармонично этот баланс сил поддерживать. Оставалось буквально пара десятилетий до действительно серьезных потрясений. Я